Глава 7. Ангелина. Как же долго я спала. А когда раскрыла глаза, ужаснулась. Лежала голой на диване. А голос знакомого мерзавца привел в недоумение. «Доброе утро, невеста друга. Не устала дрыхнуть?» «Где я? Почему обнаженная?» «Отвечай, психованный дебил». «Любезнее, серенькая мышка. Должна быть благодарна. Спас вообще-то. А то бы лежала с разбитым носом на асфальте». Пил Мар кофе за барной стойкой. Огляделась по сторонам и поняла, что находилась у него в доме. «Неуравновешенный кретин. Кто позволял меня раздевать?» «А что мне пачкать дорогую мебель? Ты же еще та грязнуля. Твое нижнее белье просто ужасное». «Скажи, вы точно трахаетесь с Дэном?» Смеялся в лицо. А я закуталась в одеяло. «Принеси мне халат». «Не командуй тут, вертихвостка. Это не твой дом, поняла? Всего лишь брошенная кошка, которую я приютил». «Сколько будешь издеваться?» «Несчастная наша. Ее снова унижают. Кстати, в сексе ты просто отвратительная». «Что ты сказал?» «Говорю, трахнул тебя, Лина». Проронил то, что не укладывалось в голове. «Насильник, как ты посмел?» «Святоша нашлась. Подумаешь, ножки раздвинула». Продолжал дерзить. «Тебе плевать, сволочь?» «Ой, заскулила. А вчера, как безотказная сучка, просила драть пожестче». Хамил подонок. «Я была девственницей». Проболталась. А он пришел в недоумение. «А приятель точно дурак. Значит, пока не трахнул. Наивный Дэн. И еще терпит капризы истерички. Он просто благородный, в отличие от похотливого засранца. А ты у нас, значит, бережешь себя для любимого. Не нервничай, психованная. Я с шалавами не сплю». Поспешил на кухню. «Как же надоел твой сарказм. Я хочу домой». «Не знала? Я похитил тебя, Лина. И сейчас приедут те отморозки. Тогда же не успели наказать шваль». «Марк, почему ты настолько жестокий?» «Дай подумаю». «Ага, точно. Одна вертихвостка лжет моему другу, морочит ему голову. Поэтому я злюсь. Расставаться с ним не желаешь по-хорошему. Естественно, он же богатый жених. Но только ошибаешься, нищенка из трущоб. Я уничтожу тебя. Позавтракай, пока они едут». Не скрывал своих намерений. «Не испугаюсь, понял?» Поспешила открыть дверь, но она оказалась заперта. «Выпусти». «Лина, смею огорчить, но ты моя пленница. Опасаешься, что все-таки изнасилую тебя?» Начал медленно подкрадываться. «Я закричу, понял?» Бедная девочка попала в капкан. «Предупреждал, расстанься с ним. Но ты, видимо, тупая и не понимаешь слов, Лина». «Скотина, выпусти!» Пробовала с ним справиться, а потом одеяло медленно упало на пол. Я осталась полностью обнаженная. «Серенькая мышка, такая страшненькая. Но для секса сгодишься. Тем сосункам плевать, кого трахать. Есть последний шанс, Лина. Позвони Дэну и скажи, что вам нужно срочно расстаться. Не огорчай меня». Глядел он, как зверский демон. «Скажи, почему лезешь в его жизнь?» «Приятель попал в беду, и я должен его вытащить. Одна мошенница желает его обдурить. Мне ведь известно, в какой нищете живешь. Наверняка подрабатываешь проституткой». Продолжал втаптывать грязь. «Дай мне одежду, сукин сын». «Замерзла, да?» «Я не стану баловать». «Это он привык сопли подтирать. Ходи обнаженный». «Ладно, я вылезу в окно». «Действуй, там второй этаж». Храбрая Лина решила устроить стриптиз перед соседями. «Бешеный дегенерат, ты нарочно мне вредишь?» «Да, потому что ненавижу. Отвяжись от Дэна, и я перестану гнобить. Что скажешь?» Прислонил к стене. А я вся продрогла, хватая за свои плечи. «Эгоист, ты пожалеешь?» Прослезилась. Слезу пустила. Быстро сломалась дешевка. Оставил на террасе. А погода была слишком прохладной. Закуталась в какое-то полотенце. Как неожиданно раздались голоса. «Ну и где крошка, Марк?» «На балконе. Укротите эту вредную суку». «Малышка, здравствуй. Скучала по нам?» «Не трогайте, ублюдки. Ненавижу». Отбивалась, когда они начинали лапать. «Прикиньте, врет, что девственница. Вы понежнее. Лина у нас ранимая. Да, детка?» Приподнял мой подбородок Марк, а я плюнула в лицо. «Скоро храбрость испарится». Один из них расстегнул ширинку и начал меня принуждать. «Соси, шалава, ты же всех нас хочешь». «Убирайтесь вон, твари!» «Марк, она нам грубит?» «Дикая. Ее просто давно никто не трахал». Глядела настолько хладнокровно. А я расплакалась. А потом неожиданно сорвалась на сильный кашель. Охватила сильнейшая лихорадка. «Что это с ней? Она заболела?» «Эй, тёлка, а ну распахнула пасть!» Принуждали к насилию. А мне было так плохо. Устала с ними сопротивляться. Сжимаюсь вся от дискомфорта. Как неожиданно Марку позвонили. «Привет, дружище. Говоришь, не можешь дозвониться до Лины? Спит твоя невеста, наверное. Беспокоишься?» «Да брось, разве она стоит?» «Почему это я хамлю?» «Не преувеличивай». Разговаривал с ним, а эти дебилы продолжали издеваться. От простуды забилась в угол. А потом вернулся этот хам. «Боишься, да?» «Вы самые ничтожные твари!» Продолжала громко кашлять. Чем их всех напугала? «Вылечи ее сначала. Вдруг она заразная, Марк?» Разбежались головорезы, и я осталась с ним. Драму разыграла, что не здоровится. Не закрывая глаза, я кому сказал. Коснулся моего лица, а потом отнес в спальню. «Заглаживаешь вину?» «Просто сволочь, которая привыкла всем гадить». Осудила его. А потом Марк начал раздеваться. «Сволочь, да? Сейчас ответишь за свой поганый язык, невеста друга». Подкрался к кровати. «Это точно конец». «Марк!» «Ничтожная голодранка. Гляньте, как безукоризненно сыграла на публику. А я и не планировал проявлять сострадание. Пока отчаянно со мной спорила, упала в обморок. Померил ее температуру. Она заболела. Проклятие. Вызвал доктора, пусть осмотрит. Он долго находился в ее спальне. Ваша девушка подхватила грипп. Она не моя невеста. Просто проститутка. Вам ясно?» «Юноша, мне все равно, кем она вам является, но здоровье у нее слабое. Видимо, трудится много». «Как печально звучит. Мне что, попросить прощения перед ней?» Стискивал зубы. «А вы ее обидели?» «Нет, она сама виновата». «Тогда следите, чтобы приняла лекарство, а то бронхит заработает. Ей нужен покой». «Скажите, с чего это вдруг обязан за ней ухаживать?» «Вызовите медсестру, если вам сложно», рекомендовал он. Нашлись советчики. Долго караулил. Она продолжала кашлять. Действует на нервы. Приказал прислуге сварить ей куриный бульон. «Девушка бредила всю ночь». «И что? Должен испытывать жалость? Тебе что велели? Отнеси ей завтрак». Позвонил в отель. «У меня и своей работы полно». И пока долго и мучительно объяснял все сотрудникам, домработница вернулась с полным подносом. «Она отказалась есть?» «Характер показывает. Гляньте, ее поселили как принцессу, а она на нервах играет». Устал мириться с ее выходками и ворвался в спальню. «Как самочувствие, кашлящая шваль?» «Выпусти меня отсюда, Марк». Быстро легла. «Я еще добрый, поняла?» «Мне твое сочувствие не нужно. Это ты виноват, понял? Заставил там торчать на холоде», — говорила она с обидой. «И теперь должен извиниться? Не обнаглела случайно? Ты лежишь в моей постели. Знаешь, сколько стоят простыни?» Пока ругался с ней, задралось одеяло, и мне предстала ее голая грудь. Соски затвердели. Ей, видимо, стало холодно. «Перестань глазеть, извращенец». «Думаешь, ты мне нравишься?» «Заблуждаешься, Лина. А теперь лежи тут одна. и не покинешь комнату, пока не выздоровеешь. Запер ее на ключ. Она долго возмущалась. Ничего, ей полезно вправить мозги. Вечером заглянул. Бедняжка сидела на полу возле батареи. «Дай телефон, я позвоню Дэну». Расстаться с ним решила. Какая мудрая девушка. Хочу услышать его голос. «Страдаешь от любви? Тебе само не надоело вранье? Таблетки выпила?» «Сам им отравись». «Лина, доктор прописал лекарства». Подкрадывался к ней. А когда она их со злости смахнула со стола, в меня вселился бес. Я повалил ее на кровать и зверски вцепился в шею. Она начала краснеть. Снова эти розовые пряди. Как же их ненавижу. И особенно, когда она прикусывает свои губы. «Мне больно, бешеный псих!» Сопротивлялась. Я решил ее усмирить, поэтому поцеловал. Она сразу успокоилась. Отстраняюсь, видя, как она смущена. «Как он терпит тебя? Ты просто омерзительная гадина!» Оставил ее одной. Помню, как она закатывала глаза от наслаждения. Наверняка спит со всеми. Была бы моя воля, давно бы ее уничтожил. Но сейчас немного занят. Сколько забот навалилось. Многие постояльцы критиковали наш отель, тогда я приехал разбираться. «Ваша горничная украла кошелек. Вы понимаете, что я в суд обращусь? После такого скандала у вас не будет гостей», — устрашала пришедшая дамочка. «Мы разберемся в конфликте», — старался я ее успокоить. И тут к парковке подъехала машина Дэна. Он привез свою недоделанную подружку. Точно день безнадежно испорчен. «Кого вижу? Лучшего друга с его невестой? Решили снять номер?» — оскалился я. «Нет, Марк, пришел разобраться с тобой. Как ты посмел ударить мою девушку?» «Повтори, это кого я тронул?» «Лину, видишь синяк на щеке? Если расшатана нервная система, обратись к психиатру, грязный садист. А ее не вздумай обижать», — вмазал мне кулаком в челюсть. Это была наша первая ссора с другом. Но такого предательства не ожидала от дешевки.